А что вы ожидали от торговца? Когда дело доходит до торговли, они являются надежными. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Так как я много их съел, я получил довольно много способностей. Хотя много бесполезных, но с этим не будет проблем, так как я не буду их активировать. Прошло около 4 часов с тех пор, как мы начали набирать опыт. Снаружи начало светать. И потому, что все уже приобрели хорошую сумму опыта и существенно выросли, я думаю, пришло время закончить этот фестиваль. Скорее, я просто хочу спать. Да, я убежден, определенно положу конец этому празднику. Я направился к выходу, разрывая орды скелетов на части моей серебряной рукой и красным копьем, пока не оказался, наконец, снаружи. Именно тогда черный, длинный меч пронесся в сторону моей головы. Тем не менее, я видел его приближение, так что я парировал его, размахивая красным копьем, и пронзил пальцами моей серебряной руки. Владелец черного длинного меча был скелет, большой скелет, в 2 раза больше, чем другие. Моя серебряная рука прорвала его большую грудь, в результате чего этот праздник подошел к концу. Череп издавал неприятный измельчающий и дребезжащий звук, когда я ел его. Конечно, я все еще пожираю каждую кость до последней. Как и ожидалось от высших видов, вы можете получить опыт, разрушив их. Вкус был неплох, когда я пытался есть кости скелета. Кроме того, это, очевидно, никогда не приходило мне в голову, что от костей могу почувствовать такой аппетит. Что это? Высококачественные кости. Была хорошая консистенция. Да, вкусная. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Ну, сначала я подумал, как смеют эти кобальды причинять нам неприятности, но теперь я вижу их как собак, которые принесли нам удачу. Во всяком случае, глядя на клирика Габуджи, который отчаянно исцеляет тяжелораненых кобальдов, я закончил лечение остальной части кобальдов и дал им всем, впоследствии, спящий наркотик. Поскольку было бы проблемой, если бы они совершили глупость, в то время как мы спали. Что касается нас, мы устали от фестиваля, поэтому пошли спать. А потом наступил вечер. Я разбудил кобальдов, которые спали, и спросил того, кого они называли лидером, солдат-кобальд, оснащенный коротким копьем, и некоторых из его подчиненных об их ситуации. В результате этого, я понял следующее. Они были кланом кобальдов, который жил в пещере, как и мы. Они жили охотой в лесу и горах, но все изменилось, когда они убили орка и получили железную кирку. В последнее время, женщины-кобальды работали над расширением своего дома, рыли ямы, в то время как мужчины охотились для пропитания. Таким образом, смогли улучшить свою жилплощадь. Они были счастливы тому, что смогли раскопать проход. Затем, случился инцидент, связанный с подземельем Вельвета. Не понимая, чем это место было в первую очередь, они решили, что мужчины-кобальды будут исследовать проход завтра утром, так что пошли заделывать отверстие, но была уже ночь, и появилась большая толпа скелетов, и они были вынуждены бежать, не получив то, что они хотели. Усталость, понятие неизвестное скелетам, вскоре они догнали кобальдов и безжалостно убивали. Были ли они воинами или нет, молодыми или старыми, мужчинами или женщинами, никого не щадили. Так, куда же они все решили идти? Верно, это была эта пещера, принадлежащая известному огру. Так или иначе, это может сработать, если они все пойдут туда, не так ли? Но они все еще могут быть убиты. Поэтому, их лидер объявил в любом случае, мы все скоро умрем в таком темпе, так давайте сделаем ставку. Остальное вы знаете. Что за черт? Гримэм, хримэм. Пофигу, пока все в порядке, в конце концов. После того, как их история закончилась, я почесал один из своих рогов. Так я пытался разобраться с деталями в голове, в то время как воины и пехотинцы кобальдов, которые боролись со скелетами, выстроились в одну линию на коленях передо мной. Пехотинцы кобальды были те, кто повысился в первый раз. Образ жизни кобальдов принципиально строится как воин или самурай. Я тот, кто до сих пор только убивал и съедал нескольких кобальдов, наконец, это понял. Да, мы даже поедали наш собственный вид, много раз. Сильный неизбежно питается слабым. Питаемый амбициями когда-нибудь стать лордом мы убивали и ели друг друга. Это верно, лорд. Меня обычно называют главный нормальные кобальды, но пехотинцы кобальды называют меня лорд. Спасенная жизнь – это жизнь, которую продают взамен. Это то, что они считают. Вот и все с этим. Но если кто-то предаст меня, их лорда, его лезвие с радостью отберет их жизнь. Это было то, что он заявил. Ну, понятно, никто не будет покупать его слова просто так. Но было чувство искренности в этих глазах, рассеивающие любые сомнения. Глаза, которыми всерьез не следует пренебрегать. Итак, я решил приготовить что-нибудь на всякий случай. Я открыл вещевую коробку, взял волшебные предметы, прежде чем съел все 10, не оставив и следов. Способность получена. Предмет, который я съел, назывался ошейник рабства, который принадлежал авантюристам, умершим в подземелье Вельвета. Это настолько очевидно, чтобы объяснить свою функцию. Очевидно, это было просто что-то охранное, чему могли найти хорошие применения. Невероятно полезная способность, которой я до сих пор удивляюсь, почему я никогда не наткнулся на нее раньше. Причина была проста и ясна. Я пытался есть один в качестве эксперимента прежде, но вкус был ужасный и неприятный. Я не чувствую никакого удовольствия от него. Поверхность была липкой и ее содержимое ужасно жесткое. Чем больше я жевал, тем больше меня охватывало чувство тошноты. Вкус был также горький, кислый и пряный. Должен я говорить, что изысканный вкус этой тройной проблемы был неописуем. Это было давно, когда я съел что-то настолько ужасное. Вместо этого, я обычно держу их у себя для удобства. Но я, на самом деле, зашел так далеко с этим. Вот, что вы называете момент необходимости, вы миритесь с тем, что едите, потому что должны. Так вы получаете ее, способность. Способность антиизмены, но она не покажет никакого эффекта, она просто будет. Чтобы решить эту проблему, мне следует начать производство манжеты, устройств типа связи. А что о кобальдах, спросите вы? Я подумаю об этом утром. А сейчас, они могут использовать клетки, чтобы поспать в них. Кобальды в настоящее время на удивление послушны. Я чувствую, что не должен быть слишком жесток с ними. Что за дилемма? Должен я убить их, или я позволю им вступить в наши ряды? День 61. Сегодня случилось многое, но все рассказывать лень. Потому, опущу, по возможности бесполезные, по моему мнению, места. Во-первых, количество хобгоблинов возросло на 8, кроме того, среди них 2 с магическим талантом и 1 с талантом клирика. Тот, что с талантом клирика, до этого был подручным клирика Габуоса Макуну, что на него и повлияло. Как и было задумано, прибавление клириков. Далее относительно габумитян. Сегодня проснувшись, она обнаружила, что стала представителем расы, вернее, ее внешность, несравнима относительно формы и, точнее даже и близко не стояла. Не менее 180 сантиметров ростом, грудь, как раз под размер ладони, идеальная фигура без единого изъяна, превосходящая даже эльфа, похожая на искусственное, прекрасное лицо, серебряные, блестящие волосы до талии, гладкая кожа, красные, с золотистым оттенком зрачки. Кроме того, с ее слов, из-за она теперь может без особого риска создавать и управлять большим количеством льда, обычно большая редкость, тем более невероятно, когда их сразу 2, как у Габуки Чикуна, пояснил Габуджи Исан. Сложно себе представить физические параметры, такие как сила и ловкость, которые не идут в сравнение с предыдущим состоянием, в таком хрупком теле. При этом из-за и нет слабости, характерной для вампира из группы нежити. Значит, как и прежде, можно выходить днем, без каких-либо проблем. В целом, если опустить ненужные подробности, габумитян стало удивительно красиво. Хотя если брать мое личное мнение, такое взрослое лицо для существа, которому всего несколько месяцев, это слегка перебор. Сегодня действительно много всего произошло. А габуитян, раса, представителем которой стала габуитян, называется точнее, кстати, нормальный, а не вариант. ростом приблизительно с меня, более 240 сантиметров, желтые короткие кудрявые волосы, два 20-сантиметровых рога, закрученных вверх, гранатового цвета глаза, сероватая, прочная, но при том женственно мягкая кожа, груди размером и формой похожие на арбузы, хорошо различимый мускулистый пресс, и два драгоценных камня, наподобие того, что у Хобусей-сан во лбу, каждый по 5 сантиметров, как бы, вросли в локти. У с рождения где-то на теле обязательно должен быть. Похоже, что настоящие характеристики расы определяет, именно, основные способности расы тесно связаны с землей и геологией, среди них особенно много помогают в добыче минералов, одна из них, позволяет видеть слабые места камней, и пробивать их для добычи руды, а также значительное усиление тела. Выделенную ради проверки стену она пробила голыми руками, словно дрелью. Даже выглядела устрашающе, как и ожидалось. Не стоит и говорить о том, что теперь мы добудем несравнимо большее количество и руды. Немного после с помощью, основанного на магии молнии и заклинания, предназначенного для обнаружения во время добычи, я надеялся заполучить множество разного рода металлов. Навыки габуитян настолько возросли, что становится страшно думать, что же будет дальше. Ее боевые способности было бы глупо отрицать, после того как габуитян голыми руками раздавила валун, если взять живое существо, легко представить, как мясо и кости превратятся в пасту. Страшновато как-то. Дальше касательно Хобусата-сан. Хобусата-сан и раньше была восхитительна во владении мечом, она стала одна из ветвей расы, так же как и габуитян. Высотой 2 метра, или около того, стройная девушка с заметными мускулами, но при этом с сохранившей женскую мягкость, небольшой грудью, единственный рог рубинового цвета выходит из середины лба, бледная кожа слегка красноватого оттенка, длинные волосы цвета крови завязанные в конский хвостик, две каждой из которых заходится на обратной стороне ладони на руках. Хотя среди новых способностей и нет магии, но физические возможности возросли многократно относительно предыдущего состояния. Похоже, что раса, специализирующаяся на ближнем бою. Кроме того, как статус вампира, одно из необходимых условий для использования могущественной магии крови. Если дело касается чистых боевых способностей, то после меня и Габуки Чикуна, третьим или четвертым, наверное, будет она. Это очевидно, что по физической силе она проигрывает габуитян и габуки Чикуну, но игра не будет односторонней, с учетом умений, которые могут быть крайне полезны в ближнем бою. Кроме того, удивительно то, что всех, в том числе и Хобусата-сан, обязательно где-то на теле появлялась, похожая на мою, но слегка иная черная татуировка. На спине у Хобусата-сан, на руках у габуитян и у Хобусей-сан, у остальных хобгоблинов, у кого на руке, у кого на животе или на ноге. Я чувствую, как будто сила накапливается в этих местах, думаю, это пока не проблема. В общем, с этим я собирался разобраться чуть позже. В честь повышения ранга, я выдал каждому несколько магических предметов. Магический предмет в виде платья, из нити демонического паука, а также, для контроля над расовыми способностями, еще, магический меч, лунного света в форме клеймора, сделанный из кристалла, я подарил габумитян. Габуитян получила и огромную, из-за того, что подходящего размера магического костюма не было, я дал соединяемую броню из трех элементов, вдобавок, по личной просьбе, из паучьей нити я связал полотенце, чтобы вытирать пот. Хобусата-сан достались полный доспех и мантия красного цвета с противомагической защитой. Хотя Хобусата-сан и не нуждалась в настоящем оружии, из-за расовых способностей, но я все равно, на всякий случай, подарил длинный красный демонический меч, зачарованный магией вампира. Кроме того, всем троим, поднявшим ранг выше хобгоблина, я подарил, такие же, как Габуки Чикуну и Хобусей-сан, магические браслеты с возможностью хранить провизию и оружие. Да, Габумитян стала похожа на девушку аристократического происхождения. Габуитян больше похожа на бригадира, перевязав полотенцем моей работы грудь и закинув лопату на плечо. Хобусата-сан же выглядела как стальной рыцарь, полностью одетый во все красное. Прекрасный вид во многих смыслах. Как бы то ни было, продолжать использовать имена, вроде Габуроу, Габуки-чикун и так далее, показалось слегка странным. Не гоблин ведь уже. По той причине, Я пошел к Габуджи за советом. Я Габуроу Огроу. Габу Кичикун Огр Кичикун. Габу Митян Даму Митян. Габу Итян Асу Итян. Хобу Сейсан Спе Сейсан. Хобу Сата Сан Бло Сата Сан. Габу Осамакун Хобу Осамакун. И так далее. Повышение ранга, конечно, вызвало немало вопросов, и я не ждал от Габуджи особой оригинальности в выборе имен, но это было просто ужасно. Ну да ладно, оставим личное мнение, не самому же им, в конце концов, придумывать имена. Еще одна вещь, о которой следовало бы рассказать, это соотношение сил между средними расами. Подобный рейтинг относится к средним представителям и не включает в себя вооружение и навыки. Сила, конечно, выше, чем у того же ранга, но из-за слабых мозгов, обычно тактика становится слишком простой, что дает легкое преимущество. Хотя если переходить к частным случаям, это будет совсем другой разговор. Итак, далее расскажу про кобальдов и эльфов. Относительно, что к нам вчера присоединились, не то чтобы они были вкусные или я мог надеяться получить с них какие-либо умения, учитывая их покорность, я решил их не есть. Еще меня заинтересовало, какие бывают следующие ранги у, среди всех этих причин самый большой плюс, это то, что количество пешек, способных двигаться самостоятельно, значительно возрастет. Близится война между людьми и эльфами, просьба о помощи от отца эльфа, хотя еще и не пришла, но без сомнения скоро прибудет. И как он придет, я рассчитываю его принять. Крупномасштабные баталии – отличная возможность заполучить множество новых способностей, а также узнать новые боевые стратегии, тактики и методы. Кроме того, относительно отца эльфа, большую роль играет возможность легко заполучить эльфийскую выпивку. Та выпивка действительно была вкусной. Потому, если принимать участие в войне с людьми, для установки ловушек, возведения укреплений, расстановки засад и чтобы избежать смерти подчиненных, множество пешек, просто необходимо. То есть дальше так продолжать нельзя. Продумав все сценарии, я решил, что не могу пока полностью доверять кобальдам, потому ради подстраховки, я улучшил возможности устройства для коммуникации, которое я раздавал прежде, добавив в него возможность, сделав его в форме ошейника, одел на каждого кобальда. Теперь кобальды станут покорными, тем самым пропадет еще одна проблема. Теперь даже без их лояльности я смогу их спокойно использовать. Заодно, рабам-эльфам я раздал подобные ошейники, добавив в них, сделает их моими слугами, а позволит в будущем избежать конфликтов с другими эльфами. Для эльфов, наносить татуировки на уши или же их прокалывать их, запретное табу, грозящее нарушителю серьезным наказанием, вплоть до вечного изгнания. Эльфам, ставшим рабами, обычно обрезают уши наполовину. Обычай это или правило, кто знает. Потому переделав одинаковые изначально ошейники в ушные кольца, я решил подавить последнее сопротивление. Огр Кичикун и раньше подходил ко мне за чисто мужским советом, по поводу Асу и Тян, но пока он не научится сдерживаться, лучше не стоит, потому отправил его наблюдать и набираться опыта за гоблинами, которым я поручил в качестве награды мужиков-эльфов-рабов. Конечно, мужики то они мужики, но ведь эльфы то смазливые, а у гоблинов из-за их низкого положения, до женщин добраться шанса не было. Женщины же, которые находились на попечении хобгоблинов выше рангом, через какое-то время по зову плоти сами просились. Я думаю, что живые существа должны быть честны с собой. До этого момента эльфы, жившие в большой камере, присоединились к общей тренировке вместе с кобальдами под моим руководством. Все же элита эльфов, оставлять их просто секс-рабами для размножения кажется чересчур расточительным. К тому же даже если эльфийка и забеременеет, все равно относительно человека, потомство будет небольшим. По этой причине, надев кольца ошейники и избавившись от возможности бунта, теперь они будут не только секс-рабами для размножения, но еще и поработают в качестве боевой силы. Неплохо бы еще захватить человеческих женщин. Давно уже не выходившим наружу эльфам, наконец-то показали путь на свободу. Даже если это просто смена настроения, пожалуй, все же я достиг своей цели. Сегодняшняя тренировка, практика основы. Быстрое построение, быстрый бег в течение фиксированного времени, обычно этим всем руководил Огр Кичикун. Кобальды бегали как зайцы, а эльфы, хотя и элита, но основы, похоже, пустили на самотек. Основы они и есть основы, потому будут тренироваться не до тех пор, пока устанут, а до тех пор, пока не привыкнут. Затем я отобрал несколько кобальдов, без физических и моральных проблем, для атакующего отряда, приставив к ним гоблинов для обучения. Остальных кобальдов, включая детей, а также эльфов, я объединил парами для спарринга. Но, ни я, ни огр Кичикун их партнерами не будут. Естественно, и гоблины, и хобгоблины тоже. Просто во время тренировки я решил провести некоторый эксперимент. Противником кобальдов и эльфов будут скелеты, призванные моим умением. Я могу призывать скелетов совершенно без какого-либо риска, почти в неограниченных количествах. Убив их, получит опыт. Кроме того, призыв повышает уровень моего умения, а после разрушения скелета остаются кости, которые можно использовать как ингредиент для алхимии или кузнечного дела. Днем внутри пещеры я попытался активировать. Из земли со странным звуком появилась черная тень. Я уж думал, что сейчас появятся кости, но в этот момент произошло нечто неожиданное. Вместо простого скелетона появился закованный в доспехи, держащий в одной руке сабер, в другой руке остроконечный щит и черной мантией, скелет с черными костями, ростом около 2 метров. Рыцарь черной кости, так я его назвал, создание, значительно превосходящее обычных скелетов. Его возможности где-то на уровне или даже выше. Особое умение скелетона позволяет использовать и, кроме того, все тело, подобно сфере, покрывают призраки, количество которых постоянно увеличивается. После подробного исследования, похоже, что это навык, позволяющий призвать нежить уровнем ниже, чем призывающий. После поглощения, обычно я могу в целом понять суть умения, но бывает так, что существуют некоторые нюансы, которые нельзя понять, пока не попробуешь использовать. Призвав черного скелетона или, далее, как и предполагалось изначально, я попробовал поставить его в спарринге против эльфа, вооруженного шитом и коротким мифриловым мечом. Бой окончился победой черного рыцаря. С самого начала боя стало ясно, что имел навыки настоящего рыцаря, отличную скорость и силу атаки сабером. Закованный в прочные доспехи, умело прикрываясь щитом, показал превосходный бой. Кроме того, хорошей защитой от рубящих и колющих атак еще фундаментально не знал такого понятия, как усталость. Из-за этого, даже эльфы, чьи навыки были немногим хуже, изначально уступавшие в выносливости, полностью ему проигрывают. Да, это я могу это использовать. Правда, дает мало опыта, если заставить его сдерживаться, по сравнению с нормальным боем без ограничений. Неизвестно почему, ну да ладно, в ближайшее время что-нибудь придумаю. Я проводил эксперименты до самой ночи. День 62. Сегодня я снова повышал уровень. Я обнаружил, что тип призванного монстра зависит от моего желания, и есть возможность призвать несколько разных видов, такие как маг, лучник, копейщик. Также, если призывать небрежно или отвлекаться на другие дела, получается обычный скелетон или даже скелеты без некоторых конечностей. Кроме того, еле-еле движущийся труп и полупрозрачный сгусток и прочая нежить тоже может быть призвана. Я попробовал съесть призрака, но он оказался нематериальным существом, так что есть было просто нечего. Вероятно, для того, чтобы съесть призрака в этом мире, необходимо какое-то специальное условие. Я решил, что как только я получу его, сразу же отведаю это необычное мясо. Возвращаясь к нашим баранам, ради получения опыта я призывал небольшое количество обычных скелетонов и зомби, а сильных я призывал для индивидуальной тренировки. Огр Кичикуна и даму Митян в качестве противников, эльфы и кобальды выступали в качестве помощников. Скелеты не могут говорить, только греметь костями, но с помощью различных жестов, кое-как с ними можно общаться. Их обучаемость просто ужасала. Не то чтобы с нежитью совсем не было проблем, у расы нежити есть заметная слабость, которая действительно может стать проблемой. Хотя и является представителем расы, но из-за того, что это подвид, проблемы с солнечным светом не возникает. Что же касается, за 10 минут на солнечном свету, он начинает испускать всем телом черный дым, и его сила падает несравнимо относительно обычного состояния, до такой степени, что его могут просто забить кобальды. В отличие от черного скелетона и скелетов, исчезают за считанные секунды. А от зомби же, обычно должен оставаться труп, который можно использовать для заражения болезнями врагов, создания препятствий на поля боя или же устранения разного рода препятствий в виде рвов, а также для барбекю. Вот только, как и призраки, тела зомби исчезают совершенно бесследно под влиянием солнечного света. А еще то, что их легко уничтожить с помощью освещенной воды, тоже весьма скверно. Думая, что получил войско, способное сражаться и днем, слегка просчитавшись, я случайно пришел в ярость. Думая, как же это исправить, в конце концов, я просто оставил все как есть. О тренировке кобальдов. Эльфы изначально были элитой, потому через какое-то время за счет отточенного умения они начали справляться один на один с черным скелетоном, потому их обучение стало проще. Потому я серьезно взялся за обучение кобальдов. Итак, текущие наши силы. Лорды. 3 женщины. Агры. 2 мужчин. Дампир. 1 женщина. Хобгоблины. 6 мужчин. 4 женщины. Хобгоблины-маги. 3 мужчины. 2 женщины. Хобгоблины-клирики. 1 мужчина. 1 женщина. Гоблины. 14 мужчин. 16 женщин. Старые гоблины. 4 мужчины. 4 женщины. Эльфы. 10 мужчин. 7 женщин. Люди. 5 женщин. Кобальды-лакеи. 1 мужчина. Кобальды. 18 мужчин. 10 женщин. 4 детей. 3 старика. Всего 119. Включая животных. 3-рогая лошадь. 5. Дикий медведь. 3. Черный волк-лидер. 1. Черный волк. 8. Такими темпами, ближайшее будущее грозило нам огромными проблемами с продовольствием. Отряд наслаждения изначально был слаб в бою, его члены в основном не участвовали в охоте, вместо этого они занимаются сбором трав, растений, ягод и фруктов, а также помогают нести добычу, из которых сестры готовят вкусную и сбалансированную еду. Чтобы не умереть с голоду, этого хватает, но после дня тяжелой физической нагрузки, любое живое существо всегда хочет нажраться до отвала, иначе становится действительно тяжело. Это извечная проблема выживания, с которой сталкивается каждая сколько-нибудь большая сила, состоящая из человекоподобных существ. Даже если у тебя есть оружие, острые клыки, твердая броня, насколько бы ты ни был силен, все равно на голодный желудок не повоюешь, и даже сильный станет слабым, если нечем набить желудок, потому я решил, что продовольствие важнее всего. Каждый должен познавать свои навыки сам, и чтобы не потерять эти самые навыки, я не стал менять правила. Но для того, чтобы тренироваться до тошноты, рискуя жизнью, стараться поднять собственные возможности, придется сделать некоторые исключения. О, кажется, несколько кобальдов в скором времени поднимут свой уровень до 100 и получат новый ранг, и само собой они займут более высокое положение. К тому же я жду многого от молодняка с их быстрым ростом, и чтобы усилить его, необходимо улучшить план их тренировки. День 63. Сегодня я верхом на Кумаджира, даму Митян, и Рыжий, и Асу и Тян, каждый верхом на собственном фамильяре, а также, бегущие следом кобальд-солдат и 19 вооруженных кобальдов, мы отправились к пещере, в которой раньше проживали кобальды. Сегодняшняя задача – заблокировать вход в подземелье, а также забрать немногие оставшиеся припасы кобальдов. Пещера оказалась в 10 минутах ходьбы. Кобальды вынесли оставшиеся вещи, а Су и Тян просто обрушила всю пещеру целиком. Таким образом, цель была достигнута. Позже я отправил кобальдов на охоту. Учитывая позднее время и проблему с продовольствием, основной целью охоты стали черные волки, на которых любили охотиться кобальды. Я хотел увеличить количество фамильяров, они могли помочь нам с охотой, учитывая нашу проблему с провиантом. Хотя тренировка важна, но, как ожидалось, настоящий бой насмерть, во многих отношениях быстрее, необходимые основы выучены за такое короткое время, и насколько они хорошо выучены, покажет, жить ли им или умереть. Насколько это все безрассудно, я хорошо знал, но у них есть магия регенерации, встроенная в ошейник, на всякий случай, к тому же ничего не начиная, ничего и не выйдет. Пускай потрудится выжить. Думая так, я ничего особенного от них не ждал. Но кобальды хорошо постарались, и 12 черных волков, в конце концов, были загнаны в угол. Загнать черного волка, при этом его не убивая и не получить серьезных травм, было действительно сложное задание, хотя на ошейник для подобных случаев и было наложено регенерирующее заклинание, в результате все равно никто не получил настолько серьезных ранений, к тому же собственная природная регенерация с этим прекрасно справлялась. Это оказалось слегка неожиданным. Но думается, кобальды будут значительно полезнее, чем я предполагал, об этом я рассуждал, пока промывал пойманным черным волкам мозги, делая из них фамильяров, включая еще один обнаруженный выводок черных волков, загнанных тем же способом. Количество успешно прирученных фамильяров сегодня составило 20 штук. Правда, среди этих двух групп не оказалось ни одного достаточно сильного для того, чтобы стать, я счел данный факт, следствием невезения. Но, так как один поймал бы, все равно, значительно меньше, я решил, что результат неплохой. Во время триумфального возвращения домой, на полпути, мы обнаружили огромного как валун, покрытый шкурой, похожей на железо. Отлично подойдет для проверки силы Асу и Тян. Полная энтузиазма, она слезла, сразу же ринулась в лобовую атаку. Естественно, огромный, с острыми бивнями и налитыми кровью глазами кабан даже и не подумал отступать. В тот же миг, вылетев из правой руки, насквозь пробила ему рыло, твердую как камень плоть. Удар Асу и Тян пробила с легкостью, всего одним ударом, хотя, можно сказать, что в полудара видно, она еще пыталась сдерживаться, с таким-то результатом. Кажется, противник с телом твердым как камень, для Асу и Тян, которая легко крошила камни руками, оказался чересчур простой добычей. Ничего не сказав, она молча стерла с лица кровь. Труп же, ставший драгоценной провизией, отправился на дно вещевой коробки до прибытия в логово, там его и съедим. Вечером я направился в мастерскую кузнеца Сан. Я хотел там немного поработать, над кое-чем. Оглядываясь по сторонам, я неожиданно заметил, ставшую совершенно новой, алебарду, которую я сломал в битве, не на жизнь, а на смерть с красным медведем, и которую взялась починить кузнец Сан. Значит, починка была окончена. Кроме того, алебарда стала даже лучше прежней, с гордостью заявила кузнец Сан. Оголовье алебарды сделано из сплава с содержанием, и теперь при взмахе, как и из водяного ножа, из него вырывается струя воды, с ее помощью можно увеличить радиус поражения алебарды, который и так был 3 метра, еще на 3. Также, прежде тупая, она стала острее кинжала, так что даже без водяного клинка, была грозным оружием. Кроме того, теперь оголовье топора выполнено из мифрилового сплава С. Быстро проткнув врага и вынув алебарду, потом в то же самое место издалека можно было ударить молнией. Ради эксперимента я попробовал использовать с ним, как я и ожидал, вместо одной молнии ударило 3. Как же, все же удобно. С противоположной стороны алебарда выглядела как копье и, похоже, была изготовлена из того же типа сплава. Ради проверки я достал полено из инвентаря и ткнул в него этой стороной. В результате из полена чудесным образом вырвался сноп пламени. Надо же, какая милая вещица. И кроме всего прочего, сюда добавлен сильный эффект для увеличения прочности. А во, кажется, кузнец Сан получила новую профессию. Похоже, ради сюрприза, она решила никому не говорить об этом до того, как закончит алебарду. То, что я узнал ее секрет первым, делало меня чуточку счастливее. Профессия называлась, использовав большое количество, за определенное время, похоже, что она выполнила одно из сложнейших условий для получения данной профессии. И, судя по всему, в этом помогла способность одного из которой принесли кобальды, радостно заявила она. Хорошо, что в последнее время я все же научился сдерживать свои силы. Уж больно милой выглядела улыбающаяся кузнец Сан в моих объятиях. Страстно во многих смыслах этого слова. День 64. Сегодня появилось еще 3, жалко, что среди них не было ни магов, ни клириков. Ну, в теории маги обычно появляются по одному, на целую деревню гоблинов, а в жизни и тем реже. Отмечали эту новость как обычно. Сегодня, вместо тренировок, я послал кобальдов на охоту, решив, помимо опыта битвы со скелетонами, для повышения эффективности, неплохо было набраться опыта и с другими существами. В конце концов, когда-нибудь я покину этот лес и, смотря в будущее, лучше им сейчас набраться опыта в сражении с самыми разными монстрами, чтобы потом не оказаться их добычей. Так как мне нечем было заняться, я решил тоже отправиться на охоту. С одной стороны, я не могу забыть превосходный вкус, я чувствовал, что могу получить несколько новых способностей, с другой стороны, была вероятность натолкнуться на еще неизвестный мне вид монстров. Тем более, что я уже знал, где обитают, их аура мне известна, так что найду их быстро. Я уже было хотел отправляться, да на выходе меня поймал Огр Кичи-кун. Он хотел поговорить с глазу на глаз, Под этим предлогом мы пошли прогуляться снаружи. Убедившись, что рядом никого нет, вероятно, он решил наконец-то сделать предложение Асу и Тянны, поэтому хотел со мной посоветоваться. После того повышения ранга, это чувство окрепло, аж жить стало тяжко. Но что конкретно сделать, он понятия не имел. Потому попросил дать ему совет. В таких делах то, да запросто. Тем более, что Огр Кичи-кун уже стал мне лучшим другом. Столько-то времени провести вместе, совершенно неудивительно ведь. Отложив охоту на, мы решили устроить стратегическое собрание для успешного выполнения операции признания Огр Кичи-куна, намеченной на сегодняшний вечер. День 65. Успех. Как же иначе? Сегодня перед большой тренировкой отчитался Огр Кичи-кун по поводу признания Огр Кичи-куна. Ну что же, в том, что все прошло успешно, не было ничего странного. Асу и Тян, хотя и не показывала виду, уже давно влюблена в Огр Кичи-куна, и втайне обращалась за советом к даму Митян, а та в свою очередь рассказала об этом мне. Так что, рубил наверняка. Потому, втихую, во время вчерашнего совещания, по браслету-передатчику, я все подробности вроде подходящего времени, вызнал у даму Митян. Потому подобный результат, совершенно естественен. Я только об одном беспокоился, что как бы Асу и Тян от переизбытка радости не сломалась. Совсем недавно, ради тренировки Огр Кичи-кун использовал самого здорового эльфа, ростом под 2 метра, но в результате он довольно сильно пострадал, а на вчерашний, эльф отделался синяками и потерей сознания. Ну, в таком случае можно не волноваться. Асу и Тян, и раньше ради и редких металлов, могла часами провести в самых причудливых позах, а сейчас, она вообще существо, которое можно сравнить разве что с экскаватором. Учитывая тренировку Огр Кичи-куна и прочность Асу и Тян, а еще полученное во время вчерашнего стратегического собрания обещание сдерживаться, думаю, все будет в порядке. Как бы то ни было, получив пару чересчур радостных ударов от Огр Кичи-куна во время тренировки, я решил подменить себя парой на убой счастливому Огру. После окончания дневной тренировки, я вместе с Огр Кичи-куном собрался на охоту за, относительно Асу и Тян, я заранее поинтересовался у даму Митян, все ли у нее хорошо продвигается. Так как Асу и Тян еще утром постаралась и выработала положенную норму, я решил в кои-то веки отправиться на охоту вчетвером. Хотя, к сожалению, нашей цели мы так и не встретили, но 5 штук, метр длинный, с лапами, похожими на косы, с которых капает жидкость ядовитого вида, 5 штук, длинный в метр, с огромным рогом и крепким, как железо, панцирем, 4 штуки, 5 штук, 4 штуки, 70 сантиметров в длину, с серым панцирем, 3 штуки, желтого цвета шерстью, странной формы хвостом, 10 штук. Таков результат сегодняшней охоты. Мда, даже я не предполагал, что в нашей зоне еще столько неопробованных мной животных. Хотя, к несчастью, из-за яда, кроме меня попробовать никто не сможет. Да, какая досада, какая досада. Таким образом, выглядящие полезными куски отправились в вещевую коробку, а остатки мы тут же и съели. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. После поедания я сразу же, ради проверки, активировал, и как только его активировал, броня короля медведей моментально растворилась. Вместо нее, все тело покрылось красной хитиновой броней, переливающейся алмазным блеском. Я стал похож на гуманоидного, 2-метрового жука-кусача. Меня слегка удивило, что ел-то остал кусачом. Хотя это, скорее всего, моя собственная вина. Немного расскажу про то, что я узнал о внешнем скелете. Невзирая на то, что в нем очень просто двигаться, он удивительно прочный. Ради проверки я получил прямой удар от Огр Кичи-куна. Хотя в месте удара и была видна некоторая вмятина, но боли совсем не почувствовал. Думаю, внешний скелет способен распределять физический удар по всему телу, тем самым гася урон. Словно силовой костюм из биометалла, который я видел еще до перерождения, точно так же или даже лучше, эта броня совершенно не сковывает движение и отлично защищает все тело. К тому же внешний скелет не нуждается в силовой поддержке, что явно хорошо. Ум, да, это необычно полезная способность. На голове выросли, легка изогнутая пара клешней, кусачек, размером примерно с кинжал и такие же острые. В зависимости от моего желания они могут сжиматься и разжиматься наподобие ножниц или клешней. Ради эксперимента я попробовал поднести полено к этим самым клешням, с клацающим звуком и совершенно без сопротивления, полено распалось надвое. Да, занятная штука. Вот только после отмены я оказался совершенно голый. У меня нету наклонности к эксгибиционизму, так что избавьте меня от этого, пожалуйста. Хорошо, что остались еще мои старые штаны. Да, неприятно потерять броню, служившую с памятной битвы против красного медведя. Регистрационный номер 1, регистрация завершена.